Подъехав поближе, сэр Отербери увидел самый обычный дом, самый обычный сад, а посреди сада самый обычный сарай на краю пруда. На берегу мирно пощипывала травку пара зауряднейших гусей. «Гуси как гуси, белые», — подумал сэр Отербери. «Такие же золотые, как я сам. И зачем, спрашивается, я трачу свое драгоценное время? Поеду-ка домой». В этот самый миг на пороге дома показался фермер Шляп. Увидев сэра Отербери, он подошел к машине. «Вы не меня ищете?» — спросил фермер, а через секунду узнал человека за рулем, известного ведущего, которого столько раз видел на экране телевизора. Сэр Отербери улыбнулся Шляпу. «Добрый день, меня зовут Дэвид Отербери». «Конечно, сэр, я знаю», — откликнулся Шляп, а сам подумал. «И что ему тут понадобилось? Не продадите ли мне дюжины две яиц? Буду весьма признателен». «Да-да, разумеется, сейчас принесу», — кивнул фермер Шляп. «Неужели он прослышал про удачу?» — лихорадочно соображал фермер, складывая яйца в контейнер. «Но как? Откуда?» «А ведь ему такая диковинка интереснее, чем кому бы то ни было. Может, позволить ему посмотреть на удачу? Да, но ведь тогда он раззвонит о ней по всему миру. А если взять сэра Отербери обещание, что он будет молчать?» Так, ничего толком и не решив, фермер вернулся к машине с полным контейнером яиц. «Вот, пожалуйста, сэр», — сказал он сэру Отербери, который уже успел выйти из машины и наблюдал за пасущимися кошмаром и бедой, облокотившись о низкую садовую стену. «Спасибо, мистер Шляп», — отозвался тот. «Вы знаете, как меня зовут, сэр Дэвид?» — удивился фермер. «Да, вас-то все знают», — заметил Шляп. У сэра Дэвида было приятное лицо, и улыбался он дружелюбно. Фермер Шляп решился. «Вы, наверное, знаете о гусях все». Кашлянув, проговорил он. «Конечно, кое-что знаю. У вас превосходные гуси». Сэр Отербери кивнул на кошмара с бедой. «Потомство у них есть?» «Да, сэр», — подтвердил фермер. Затем глубоко вздохнул для храбрости. И предложил. «Могу вам показать гусят, если вы не торопитесь». «Конечно». «Только вот какое дело, сэр. Не хочу я, чтобы кто-то прознал про этих гусят. Обещаете, что...» «Никому о них не расскажете». «Сейчас он еще скажет, что дочка говорила почтальону сущую правду?» Мысленно рассмеялся сэр Отербери. «Золотой гусь, как же! Наверняка коричневатое оперение только и всего. Но посмотреть надо». «Какой разговор, мистер Шляп!» — кивнул он. «Обещаю, ни одна живая душа о ваших гусятах не узнает». Фермер Шляп на минутку зашел в дом, а потом вышел. И за ним по пятам бежала удача. Сэру Дэвиду Отербери суждено было на всю оставшуюся жизнь запомнить волну ошеломления и восторга, окатившую его в тот миг, когда он увидел эту птицу. По пятам за фермером Шляпом шел самый, что ни на есть, настоящий золотой гусенок, вернее, взрослая гусыня, потому что удача за это время изрядно подросла. И гусыня-то была золотой от кончика клюва до кончика хвоста. У нее даже перепонки на лапках были золотые, и глаза. И какой ровный и красивый золотой цвет! «Вам когда-нибудь раньше попадались такие птицы?» — спросил хозяин гусынь. Гусей в своей жизни сэр Отербери повидал немало. Помимо обычных домашних гусей, он видывал гусей диких, канадских, белогрудых, розоволапых и множество других видов. Но золотой гусь ему не встречался ни разу. «Правильно ли я понял, мистер Шляп, что эта гусыня вывелась у вас?» «Да, сэр, вот от этой самой пары, от кошмара с бедой. У беды вылупилось 4 обычных гусенка и вот этот». «Погладьте ее, сэр Дэвид, она ручная, не щиплется и любит, когда ее гладят». Заулок наклонился и провел рукой по золотым перьям удачи и невольно заулыбался, сам не зная почему. «Странное дело, мистер Шляп», — поделился он с фермером. «Я глажу вашу удивительную питомицу и чувствую себя, как на седьмом небе. Почему бы это? На вас она тоже так действует?» «Да, сэр, она на всех так действует. А как ее зовут? Удача». «Очень удачно, что у вас завелась удача», — сказал сэр Дэвид. Глава 7. Прошло несколько недель. На горестной ферме все обстояло благополучно. Коровы давали много молока, свиньи довольно хрюкали, окруженные своим чрезвычайно многочисленным потомством, утки неслись как заведенные. А вот в Галапагосе все обстояло далеко не так безоблачно. Нет, нельзя сказать, чтобы сэр Дэвид Отербери печалился. Да и как он мог печалиться, если погладил золотую гусыню? Однако на сердце у него было неспокойно. Ведь небывалая, уникальная птица находилась всего в каких-нибудь нескольких милях, а поведать о ее существовании было нельзя ни одной живой душе. Слово есть слово. Сэр Оттербери обещал фермеру шляпу хранить молчание. Но теперь, когда зоолог убедился в реальности существования золотой гусыни и самолично погладил удачу по сверкающим перьям, убеждение в том, что он уже когда-то и где-то читал о золотом гусе, крепло и росло. Да-да, какая-то легенда, это точно. Сэр Оттербери перерыл всю свою обширную библиотеку, проштудировал всю орнитологическую литературу, то есть книги, посвященные птицам. Но упоминания о золотом гусе так и не нашел.